перебил его и тоже встал. «Мне жаль, но ему придется прервать этот победоносный ряд», — сдержанно поклонился. «Еще раз выражаю благосклонность к вашим морякам и солдатам и предлагаю вам, дабы избежать того кровопролития, которое так противно вашему адмиралу, покинуть пределы Венецианского залива. Передайте это всем, кто послал вас сюда на примерку», — опять прихохотнул Дюбуа. Шостак понял, что другого ответа он не дождется, и тоже поклонился. «Честь имею. К сожалению, я не увезу разумного ответа. Соболезную будущим жертвам. Они падут не по нашей вине». А за окном разыгралась буря, шквал налетел на остров. Русскую шлюпку, привязанную у причала, бросала по волнам, грозила разбить. Капитан-лейтенант вдруг дружелюбно обратился к Шостаку Жуаль. «Волна перевернет вашу шлюпку в бухте. Следует переждать, мы приглашаем вас на ужин». «Да, капитан, смотрите, брызги долетают сюда до третьего этажа. Ваш экипаж мы накормим, шлюпку вытащим пока на берег», — учтиво подтвердил Шабо. «Благодарю за приглашение. Я готов разделить с вами ужин, господа». «Вот и прекрасно», — бесцеремонно хлопнул Жуаль Шостака по плечу и без обиды поправил. «У нас говорят друг другу гражданин, а не господин. Ужин отличный, вы увидите». «Хорошее вино у чертей было», — докладывал на следующий день Селивачеву Шостак, потирая виски. «Сдаваться не собираются». На батареях. Всю ночь взлетала из-под лопат каменистая земля на холме у церкви святого Пантелеймона. Скрежетали колеса, слышались натужные голоса. Всю ночь с тревогой вслушивались в этот неразборчивый шум около деревни Беница французские часовые. У церкви что-то творилось. Инженер Маркати, бывший до недавнего времени на французской службе, желая доказать свою преданность русскому адмиралу, решил за одну ночь воздвигнуть позиции для батареи. Нет, он знал, что Ушаков приказал не спешить проводить работы тайны в ночное время, чтобы не насторожить врага, не вызвать его на схватку раньше времени. Ведь для охраны работ он смог выделить всего 12 солдат да нескольких канониров для установки пушек. Но чего бояться? Почти 1000 крестьян расположилось вокруг холма, многие вооружены ружьями, правда, старыми, доставшимися от отцов, бывших раньше то моряками, то корсарами, большинство же просто с кирками и лопатами, которыми они усердно трудились всю ночь. Нет, французы не сунутся, побоятся. Вероятно, и не сунулись бы, если бы не заговорила гаубица, не бахнули бы пушки, установленные на новой батарее. Так не терпелось Маркати обозначить свой инженерный успех. Ядро, пущенное из гаубицы, раздробило крепостной зубец, переломило древко с вызовом трепетавшего французского флага и угодило горделивому капралу директории прямо в голову. С севера от деревни Мандукио тоже загромыхало. То подала голос первая батарея союзников, установленная раньше. Генерал Шабо понял, если русские ядра будут носиться над крепостью, выбирая себе жертвы, его солдаты долго не выдержат. Из крепостных ворот, стреляя на ходу, выбегали засидевшиеся в осаде солдаты. Греческие ополченцы стояли кучно, ждали команды, чтобы вступить в бой. Французские ружья, отличавшиеся дальнобойностью, били точнее. Вот кто-то из ополченцев охнул и зашелся в смертельной дрожи, осел в кровавую лужу второй, ткнулся в терновый куст третий. Одни отступили за скалу, другие в дальний лесок, а третьи дрогнули и побежали, прыгая через камни, рытвины и заграждения, так и не сойдясь в рукопашный. Русские артиллеристы едва успели сделать два выстрела, как их окружили, выбили из рук оружие и, повалив, связали. Впереди небольшой встревоженной группы пленников вели опутанного веревками Маркати. «Предатель!» — кричал французский офицер, толкая его в спину. «Ты поплатишься за свою измену!» Маркати молился вслух, зная, что в последний раз, ибо французы беспощадны к тем, кто изменяет их флагу. Красное обветренное лицо Ушакова исказилось и стало белым. Такое с ним случалось редко. Адмирал бледнел только от сильного гнева. Сейчас он был бледен от этого святого обмана, от восторженной невыдержанности греческого инженера, которая стоила жизни многим и могла сорвать план установки, так необходимой для общей победы батареи. Я же сказал, я же приказал не вылезать, сидеть тайно, ждать Сикурса», — отчитывал он доложившего о захвате фузилеров командира морского батальона Буасселя. Тот даже